Глава 27. Никому не доверив выгрузку своих сокровищ, Варя сама тащила и тубус с картой, и папку с дарственной, куда, кстати, отлично поместилось плоское ручное зеркальце, ее добыча из антикварного магазина. Только в мобиле она обнаружила, что забыла у Джульетты шляпку, но махнула рукой. Подумаешь, все равно она скоро вернется в этот дом. Теперь уже ее дом. Да и кому нужны эти условности с приличиями и головными уборами в 9 часов вечера, когда темнеет, на улицах бродят толпы народу с веселыми песнями? Кстати, а что это они бродят? Ах да, сегодня же выпускной вечер в университете, и наверняка то же самое творится во всех альма-матерах и прочих учебных заведениях. Прекрасный повод веселиться всю ночь, как и на Земле. Как много между их мирами общего в сущности. Декорации только другие, да магия здесь применяется в совершенно неожиданных местах. А люди? Люди, похоже, везде одинаковы. К тому же настоящие чудеса иногда случались с ней и дома, не только здесь. Просто нужно уметь их видеть. С блаженной улыбкой она любовалась из окна мобиля ночным городом, который, рассвеченный цепочками, гирляндами и одиночными шарами фонарей, с наступлением ночи становился все красивее и фантастичней. И не замечала, с каким любопытством и одобрением поглядывает на нее шофер. Как он даже развернул зеркало заднего вида, чтобы наблюдать за ней, и, похоже, делал это с удовольствием. Она с головой ушла в чудесные воспоминания. О свидании предыдущем, происходившем почти здесь, возможно, даже над этой самой улицей, которую они сейчас пересекали, но высоко-высоко в небесах, и столь волнительном, что после него она не нашла на жакете ни единой пуговки. Все разлетелись. И, вспоминая свидание нынешнее, краткое, но не менее чувственное, полное таинственности и надежд на будущее. Целомудренности их встречи подивился бы, наверное, и Папа Римский. Да, по сравнению с предыдущей ночью, это было тоже восхитительно, но совсем по-другому. Ах, как чудесно он пел! Хоть иногда смешливой Вареньке, в которую она опять и, похоже, надолго преобразилась, так и казалось, что вот-вот из-за талии блудодея вынырнет малорослый пивун и поддержит нанимателя на особо высоких нотах, как замещал маркиза Рикардо Караченцева из-за незабвенного дуэта «Собаки на сене». Но нет, голос у баловника-герцога, вздумавшего прикинуться бедным гондольера, оказался свой, почти что оперный, и настолько чарующий, что так и хватал за сердце. Могло показаться, что Варваре, как пристрастный, в Кристофере Робине и без того все безусловно нравилось, по принципу «не по-хорошему мил, а по-милу хорош». Но Мальвина Джули и та сомлела, как девочка, а ей к тому же досталась первая серенада, ведь Идальго не мог не уважить ее голубые седины. На звуки вечерней песни мало-помалу распахивались высокие окна соседних домов, останавливались разгуливающие по мосту парочки, и вскоре неизвестному заезжему певцу внимал весь квартал. А когда он закончил и, отложив на скамью гитару, выскочил из лодки и возложил на колени пожилой сеньоре букет лилий, таких же голубых, как ее волосы, аплодисменты, взорвавшись, заглушили крики испуганных шумом чаек, и в гондолу полетели крошечные букетики, отколотые из дамских шляпок, монетки, флакончики духов. Смеясь, Идальго раскланивался, приложив руку к сердцу и раздавая воздушные поцелуи. Но вот напарник почтительно протянул ему гитару, чудо с бородкой пристроил ногу на ребро парапета, инструмент на колено, и струны звякнули вновь, заставив ценителей музыки затаить дыхание. «Ты, что сердце мое украло, мимоходом цветы рассыпая, за которой слетаются звезды по следам легкокрылых ножек, и дождем оседает ветер, потому что догнать не может. И кажусь я себе порою средоточием любви и боли, лишь во сне о тебе забывая, не тревожа стихами невольно. Ты, что сердце мое украло, мимоходом улыбкой сияя, как таинственный парус сияет в океанских лазурных просторах, и маня за собой, и пугая, и надежду даря непокорным. Так увижу тебя еще я, и смогу ль полюбить, немея, позабыв о тоске и потерях? Оживи меня легким касанием, взором ласковым, полупризнанием. Одари мимоходом, танцуя, не цветком, не звездою, не ветром, а волшебным своим поцелуем. Сквозь туман, отчего-то вдруг застившие глаза, Варя сумела таки разглядеть, как ее мужчина, шагнув, преклонил колено и почтительно потянулся к руке. И почувствовала на ладони тепло поцелуя, не сразу поняв, что ногу чуть выше щиколотки обняло что-то прохладное, тяжелое и едва слышно щелкнуло. «Подарок для моей Барб, потом посмотришь», — одними губами сообщил певец. «Камуфляж?» — заговорщически уточнила Варвара, вспомнив термин, применяемый водителем. «Умница!» Под восторженные крики толпы она протянула ему и вторую руку, чувствуя себя королевой, прекрасной Еленой, богиней, в конце концов. И всем вокруг было ясно, что ни кошелек, ни безделушки не потянут на высшую награду для певца. «Поцелуй! Поцелуй!» Скандировали из окон и ободряюще свистели. А кто-то крикнул: «Да будьте же вы людьми, в конце концов! Не стойте, как дураки!» Глаза блудодея хитро сверкнули. «Уважим традиции, сеньора!» Изящным, плавным движением, полным грации и эротизма, он поднялся с колен. И на глазах у половины столицы, у восторженных влюбленных, которые, не сдержавшись, тоже бросились друг к другу в объятия, у веселых студентов-выпускников, у их преподавателей и родителей, и полицейских, решивших взглянуть на всякий случай, а что это там за подозрительное скопление народа, у репортеров двух столичных газет, поведших на чутье и ринувшихся вслед за полицейскими, странная парочка жарко поцеловалась. Разомкнув, наконец, объятия, Идальго отступил и, взмахнув шляпой, низко поклонился прекрасной циньоре. Потом пожилой циньоре, потом почтеннейшей публике. И, сопровождаемый приветственными воплями, прыгнул в лодку, чтобы величаво скрыться под мостом. Вспоминая об этом, Варя улыбалась, а глаза ее лучились такой нежностью, что водитель, не выдержав, отвел взгляд от зеркала и позавидовал счастливчику, похитившему сердце его пассажирки. Разумеется, в общих чертах он знал, что с ней произошло, и даже одобрительно похмыкал, слушая пение и догадываясь, кто это может быть, но лишь догадываясь. Поскольку наблюдательный амулет, незримо запущенный за его подопечной, послушно отсняв и передав импровизированный концерт, отчего-то упорно отказывался показать Идальго после того, как он вышел из тени и снял шляпу. На месте его лица магической техникой зафиксировалось сияющее пятно, не более. Водитель очень удивился бы, узнав, что точно так же на сбой в работе маготехники сетовали в этот день и другие его коллеги из тех, что подстраховывали королевскую гостью по старинке, сопровождая издалека. Да и репортеры, не упускавшие случая заполучить сенсацию. И никто не связал неудачу с голубоглазой и голубоволосой пожилой циньорой, незаметно и как-то по-хитрому, щелкнувшей пальцами, едва гондола причалила к низкому парапету. Не тратя время на марафон по парадным галереям дворца, Варвара Павловна весело и в припрыжку спешила по парковой дорожке. На местности она ориентировалась прекрасно, топографию запомнила с первой же экскурсии. И теперь не хуже навигатора сама себе командовала. Поворот прямо, через 50 метров поверните направо и упретесь в боковой выход гостевого крыла. А там и ваши хоромы, дорогая сеньора. И надо ж такому случиться, что в это же время из боковой аллеи церемонно выплыла целая процессия разнаряженных дам во главе с Элеонор и Лариской. В пышных вечерних платьях, хвала местным богам хоть не в кринолинах, но, судя по неестественно муравьиным талиям, в корсетах. Это в жару-то, едва овиваемую ночной прохладой. В чулках и атласных туфельках на каблучках, в высоких перчатках, в шляпах, кажущихся громоздкими из-за обилия цветов, с тонким макияжем на лицах, утомленных то ли жарой, то ли официозом, а может и обильным сплетнеизвержением. В общем, жуткое зрелище. И тут она, Варвара, безродная, так сказать, простушка-землянка. Полногрудая пышная нимфа в легчайшем, дышащем, цветастом сарафане, возмутительно оголяющем ноги почти до середины икр. Голых икр, о небеса! И сверкающая на весь парк голыми ступнями, потому что босоножки эта порочная дама тащит в руках вместе с какой-то папкой и громоздким продолговатым предметом, хотя у настоящей циньоры и благородной дамы для этого есть слуги. А на голове у нее, о времена, о нравы! Не осознавая глубины своего падения, Варя миновала группу окаменевших дам и, не сдержавшись, помахала ручкой. «Прекрасная ночь, дорогие циньоры и циньориты, и прекрасное время для прогулок и серенад. Мне только что посвятили одну, и это просто чудо какое-то!» Она засмеялась от удовольствия и завернула, как и собиралась, направо, к гостевому крылу, оставив позади скульптурную группу, олицетворяющую добродетель, оскорбленную в лучших чувствах. «Бесстыдница!» — охнул кто-то за спиной королевы, судя по всему, сеньора Присцилла. «Босиком! Нет, вы видели!» — подхватил другой голос. «Все видели ее лодыжки!» «Да, она специально их оголила, чтобы выставить на показ свою побрякушку. Плебейка, ничего не смыслящая в драгоценностях, напялила подделку от...» «От Фатурже», — язвительно перебил кто-то. «У моего мужа не хватило на эту якобы подделку денег. Пришлось отлучить его от спальни на месяц». «И платье, платье, есть ли под ним еще хоть что-то?» «Дамы, нам пора пересматривать правила вечернего этикета, вы не находите? Сколько можно париться в этой духоте?» «Фу, Мариэлла, что за бесстыдство?» «Безнравственность!» «И без... она без... шляпы! О, дамы, святотатство!» «А что у нее сотворено на голове, вы видели? Просто уродство какое-то!» «Из-за этого уродства ее и не узнать. Солидная дама, а выглядит, как какая-то девчонка!» «Замолчите!» Суровый голос ее величества, хранивший напряженное молчание все это время, прервал болтушек. Взгляд Элеонор был тяжел и смурен. «Возмутительно», — сказала она тихо. «Попирание устоев, нарушение субординации. Я этого так не оставлю». И твердой поступью направилась к себе, прервав прогулку. А ведь они должны были сделать еще 1500 шагов из предписанного личным королевским врачом-диетологом Мациона. Фрейлинам ничего не оставалось, как, подобрав платье, семенить за королевой, что-то злобно бормочущей, и, кажется, поминающий на ходу Барлога. У дверей личных покоев Элеонор развернулась. «Хендрика ко мне! Со всеми его каталогами, журналами и новинками в парикмахерском деле! Немедленно!» «Ваше Величество, но...» «Немедленно, я сказала!» Пышущим гневом взором обвела фрейлин. «И чтобы ни одна, слышите, ни одна не смела даже подумать о стрижке, не согласовав со мной. Знаю я вас, лицемерок! Болтаете одно, а за моей спиной начнете копировать эту проходимку. Не сметь! И завтрашних вечерних туалетов не менять!» И, пройдя к себе, весомо добавила, самолично вынимая шпильки из укладки и встряхивая пышными волосами. «Я первая появлюсь в свете с короткой стрижкой. Слышите? Я!»